подпишу. Где? Андрей вытащил из пучка одно гусиное перо, уже наточенное, и обмакнул его в чернильницу-непроливайку. А, вижу. Пробежав глазами текст пергамента, поставил внизу свою подпись. И давай уже сюда этих сволочей. Андбарша оказался далеко не единственным и не первым, кого они разорили. И всегда Огр с Эликом использовали свой излюбленный прием втирания в доверие. В представленном ему на прошлой неделе докладе о братьях Тиварах землянина впечатлила история с неким Риммом Раймом, поставщиком баранины, с которым им даже не потребовалось заводить близкое знакомство, он и так был другом детства Огра, младшего из них. «Можно войти?» – спросил Алик, первым появляясь на пороге. «А для чего еще-то вас сюда привели?» – поднял в удивлении брови Немченко, на короткий смешок магистра, расположившегося у стены на диване, внимания обращать не стал. «Заходите оба, садитесь, пока. Догадываетесь, зачем вы здесь?» – спросил, когда братья заняли стулья напротив. «Если бы не почти десятилетняя разница в возрасте между Огром и Алика, их бы можно было принять за близнецов, настолько сильно они походили друг на друга, и лицами, и нескладными фигурами, у которых плечи смотрелись уже задниц, а животы выпирали будто у больных рахитом голодающих детей. Вот уж, где уродства внешние и внутренние совпадают», — отметил попаданец. «Нет, господин, простите, не догадываемся», — ответил старший. «Мы, как нам сказал Олстирс, все вернули». Он посмотрел на доброжелательно улыбающегося пухлого магистра разведки. «Полную стоимость торговых лавок и магазинов Барша, и считайте, что этого достаточно». Благородный Ант не скрывал своего презрения к сидевшим напротив него Тиварам. «А с этим как быть?» – взял он в руки подготовленный свиток с расчетами. Лавка на углу Вязовской и Сидельной приносила в день до полутора оборов, а в выходные до двух. Начал читать. «Та, что на площади Веселых Весельников, обор полтора, на Кожевниковской столько же, магазин в квартале от ратуши вообще до пяти, а по праздникам до 7-8 в день». Поступив подло по отношению к благородному Анду, нарушив пункты 2 и 9 устава гильдии мясников, по сути лишив покупателей возможности ценового выбора, вы ведь не только торговые точки прибрали. Правильно, а упущенную большим выгоду кто учитывать будет? В общем, не собираюсь вам тут устраивать подробный разбор, вот, заберите. Он кинул братьям свиток словно кость собакам. Общий итог. С вас еще 4386 оборов и 40 боров. Со стороны послышался очередной смешок карта. Забавляется магистр. А между тем, Олрей, без дураков, точно посчитал, не поленился. Это с учетом набежавших в рост долей. Неделю вам даю на оплату, затем сумма начнет увеличиваться по ставке Королевского банка. Но, господин, вскрикнул Огр. «Следующая наша беседа будет в дознавательной камере городской ратуши», — равнодушно пожал плечом землянин. «Градоначальник и глава совета гильдии уже оповещены. Все, вы мне больше не нужны. Проваливайте». «Разве что, Огр, тебя спросить хочу. Так, из любопытства. Скажи-ка про твоего друга детства Римма, который тебя спас из реки, где вы пацанами заплыв устроили, когда его вместе с женой и дочерью в рабство продавали. Неужели у тебя сердце не ёкнуло? Нет, мне правда интересно. Это ведь ты его долговые расписки бандитам отдал, чтобы те по повышенной ростовщической доле с него взыскали, а после того, как его обобрали, еще и в городской суд расписки Рейма принес. Ведь ты же, так это, господин, он ведь сам обратился ко мне за судой. Я ему сказал, сколько, вопросов больше не имею», — махнул рукой Олрей. «Проваливайте, вы нас разоряете», — пробормотал Алик. «Сейчас расплачусь», — хмыкнул землянин и резко повысил голос. «Пошли вон отсюда, пока я вас в мумии не превратил. И помните, неделя. Вообще-то разорение сволочам совсем не грозило. Да, в обороте у них такая сумма вряд ли найдется, но если что-нибудь быстро продать, то нужное количество денег найдут за день-два». Их общее состояние Андрей оценивал примерно 1020 с учетом стоимости загородных скотобоин, хлевов, свинарников и птичников. Просто негодяи не подозревают, что сегодняшним горем их неприятности не закончится. Благородный Ант твердо решил их обобрать до нитки. Благо, все законные методы у него для этого есть. «Если честно, не пойму, чего ты на них так взъелся?» Олсертис, едва братья вышли на негнущихся ногах, встал с дивана и приблизился к окну, отдернув занавеску пошире. «Таких, как они, среди торгашей полно. подлое племя. Это печально. Откинулся Немченко в кресле. Но пусть будет хоть чуть-чуть поменьше. И потом, должны же мы компенсировать затраты на создание резидентуры. Так казначейство же выделило. И что? Пусть еще деньги будут. Нам бы еще свой банк иметь. Свой банк? Ты хочешь открыть свой банк? Почему сразу открыть? Карт. Усмехнулся Андрей. Подыщем подходящую контору и подомнем ее под себя. Вопрос не самого ближайшего будущего, но вообще имей его в виду. Так, ладно, теперь о поездке в Акру. Нам потребуется 2 пятерки хороших бойцов. Определи, кого с собой возьмем. Отрадно слышать это нам. Значит, решил, я отправляюсь с тобой, ага, и ты, и моя супруга. Разве вам откажешь? Глава 12. Все, кто сейчас должен был отправиться вместе с Аламреем на границу, собрались позади здания штаба разведки на площадке перед конюшней. Обе пятерки агентов и Анцкартом забрались в седло, ожидая благородную Джису, которая чуть задержалась с прибытием, впрочем, ненадолго. С бригадиром поругалась чуть-чуть. Подъехав, пояснила она в свое оправдание. Вместо дуба привезли доски лиственницы, и придурок вместо того, чтобы сообщить мне, решил обшивать ими. Хорошо, я вовремя увидела. Привет, Карт. Здравствуйте. Улыбнулась она остальным. Добрый день, ответил за всех Холстирс. Агенты лишь склонили головы в знак почтения к благородной Оле. Все с дворцом вашим мучаешься? Вот именно, что мучаюсь. Джиса направила коня между мужем и его заместителем. Чуть только ослабишь внимание, тут же что-нибудь сделают не так. Ладно, осталось немного, завершить отделку, разбить парк, оборудовать его и можно переезжать. Карт, ты приглашен к нам на первый дворцовый пир. Я тебе еще не говорила, нет, но теперь буду знать. Расплылся в улыбке магистр. Все в сборе, командир, или еще кого-то ждем. Немченко оглядел свой отряд, вооруженный и обмундированный как удачливые наемники, в пластинчатые доспехи и с добротными мечами. К крупам коней были приторочены круглые кавалерийские щиты с бронзовыми умбанами. У четверых при себе имелись небольшие арбалеты с запасами болтов. Такая группа вояк, даже при том, что неблагородный Ант с супругой, ни Олсертис закрывать свои ауры не собирались, хотя знаков Олов не носили, особого внимания в приграничье не привлечет. Там полно снует военных отрядов в поиске найма, патрулируя леса и дороги или занимаясь отловом контрабандистов. Нет, никого больше ждать не нужно. Немченко сам взял за руку Джису. «Соединяемся в цепь», — приказал. Разведчики, кроме Эластирса и, разумеется, Джисы, теневыми путями еще ни разу не перемещались, но... Что необходимо для этого сделать, уже знали, магистр им объяснил. Отряд погрузился в сумрак и мгновенно оказался на уже убранном кукурузном поле, зажатом между дубравой с одной стороны, яблоневыми рощами с двух других и дорогой в сотни шагов с четвертой. Направлялся Андрей сюда, сообразуясь с картой и своими представлениями о расстоянии, так что, как далеко они сейчас находятся от Акры, еще предстояло выяснить. Посторонних людей он вблизи не обнаружил. Таня тоже его никак не предупредила об опасности, поэтому долго в слое тени Олрии задерживаться не стал. Пара секунд, и отряд в полном составе вышел в реальность. «Нам туда», — показал он в сторону поворота тракта. Перемещение рассчитал так, чтобы не оказаться на территории Миллита. Как далеко теперь ехать до крепости, сказать было сложно, надеялся лишь, что не более 5-7 миль. Обедать уже должны в Акре. Двое в авангарде, арьергард не нужен, обойдемся. Вперед! По именам Андрей еще не знал и половины своих разведчиков, полагал познакомиться в дороге, с чем ему и помог Олстирс, пока ехали. Миновали крупное свободное поселение, открывшееся им сразу же за поворотом, затем густой лес, по выезде из которого возле небольшого хуторка с трактиром при нем столкнулись с караваном из полутора десятков повозок, и дальше их путь пролегал среди полей и дубрав. С расстоянием до Акры в своих предположениях землянин не ошибся, и через полтора часа неспешной езды, ни к чему было появляться на взмыленных конях, они подъехали к пограничной твердыне. Агра произвела на землянина большое впечатление. Он, конечно, заранее знал, что ему предстоит увидеть, но одно дело услышать на словах, а совсем другое убедиться своими глазами. 3 ряда высоких стен, каждая последующая выше предыдущих, образовывали ромб, одним острием направленный строго на запад, в сторону Миллита. На этом острие находились единственные наружные ворота. Чтобы попасть внутрь следующего периметра, необходимо было проехать между стен к противоположному краю ромба. Общая длина, как и ширина, Акры составляла примерно милю, Разумеется, это без учета окружающего твердыню с трех сторон города, точнее, городка. Андрей оценил его примерно раза в 4 меньше Фажа. Зато тут было немереное количество постоялых дворов. Оно и понятно, здесь проходит главный торговый тракт, соединяющий Далиар не только с соседним королевством, но и далее с Вабустом, Кальтарией и с самой Фагасской империей, доминирующим государством континента. «Вот тут я и начинал свою службу», — сообщил начальнику Олсертис, когда они достигли городских рогаток. «Стены вокруг городка не построили, даже чистоколом не озаботились. Явись сюда, враг, все будет гореть синим пламенем». И, наверное, не впервой, гонял контрабандистов почти 2 года. Двигавшиеся впереди двое разведчиков заплатили стражникам за проезд отряда немного больше положенного, и местные правоохранители потеряли к гостям всякий интерес. Много в этих краях контрабандистских троп, карт, поинтересовалась Бжиса. Неужели все изучил, и не думал учить? Усмехнулся магистр. Товары тропами таскает всякая мелкая шушера. Ими пограничники и егеря занимаются. Тайная служба работает с крупными поставщиками. Основной поток контрабанды идет легальными путями. Просто, мошенничают с количеством ввозимого или наименованиями. Платит, к примеру, пошлину за ланский ситец, а провезут гаспарский шелк. Заявит 5 рулонов, ввезут 10. Смотри, как тут все богато живут, Джи. Я сам тут себе за 2 года на особняк вдали и заработал, хотя большей частью старался работать честно. Только здесь порядки свои. Себе можешь ничего не брать с контрабанды, а начальнику департамента, будь добр, каждый месяц 1000 оборов отправь. Если не наберешь, свою зарплату добавляй. Ничего себе, хмыкнул землянин. А как же интересы короны? Первый постоялый двор им не понравился, и отряд его миновал, не притормаживая. Так тут всем хватает, и королю, и местным сановникам, и пограничникам, и присланным контролерам. Главное, знать меру. О делах, творившихся в Акре, землянин слышал впервые, однако, ничего удивительного в ситуации не увидел. И последняя фраза старого боевого товарища была понятна. Один из однокашников Немченко по финансовой академии попал служить во Владивостокскую таможню. Пусть не столичный особняк, а однокомнатную квартиру в спальном районе, и не за 2 года, а за 3, тем не менее, тот приятель оказался в состоянии приобрести. А вот отсутствие чувства меры погубило и его начальника, и весь их дружный коллектив. Кого-то посадили, кого-то просто выперли. Кстати, насчет меры, спохватился Олрей. Джи, ты не забыла, что мы все сейчас наемники? Тебя это тоже ведь касается. Как я могу забыть то, чего не знала? Усмехнулась Элла. Ант, не переживай, я сразу все поняла и постараюсь вести себя неподобающим аристократке образом. Ругаться умею, губы рукавом вытирать тоже, пить дешевый эль, заигрывать с мужчинами. Последнее лишнее. Прервал ее супруг. Карт, мне кажется, вон тот, следующий трактир вполне подходит для нас. Как скажешь, лейтенант. Офицерских знаков различия на Эллах тоже не было, но договорились, что магистр будет выдавать себя за старшего в отряде, временным капитаном, а Олрей за его заместителя. В приграничье слухи активно курсировали в стороны обоих королевств, поэтому следовало соблюдать осторожность, чтобы милицкие диверсанты заранее не узнали о подготовленной для них встрече. Разумеется, если на их пути окажется одаренный, он вторым зрением сможет определить, что в отряде Триэла. Ничего проблемного в этом не было, среди наемников нередко встречались низкоранговые маги. Правда, чтобы их оказалось сразу 3, такое вряд ли где-то встречалось, но Андрей рассудил, что все когда-то происходит впервые, к тому же, он не зря распорядился выступить в образе удачливых вояк. Даже такой небольшой отряд, имея 3 олов в своем составе, представляет грозную силу. «Сколько вас?» – спросил у магистра трактирщик, когда, передав ука на вязи своих лошадей слугам, разведчики вошли в зал. Владелец постоялого двора был совсем еще молодой мужчина с кудрявой копной волос на голове, как у рок-музыканта из родного мира Немченко. «Сколько видишь?» – ответил Карт, оглядывая полупустой зал на 1,5 сотни человек. «Все здесь. 13, если ты считать не умеешь. Номера есть? Найду». Не обратил внимания на шпильку хозяин заведения. «Только что караван ушел, и, как видишь, у меня тут сейчас с гостями не густо. Плата за проживание вперед, питание как обычно». Пока псевдокапитан спорил по поводу цены и определялся с комнатами, Джиса шепнула супругу, что селиться в общей комнате не станет даже под угрозой смерти, и наплевать ей на конспирацию. Тревога благородная оказалась напрасной, Карт дело знал, Ире им достался отдельный номер на двоих, скромный, если не сказать убогий, но им, как боевым офицерам в недавнем прошлом, много раз приходилось ночевать и в условиях гораздо худших. «Зачем, Джи?» – вздохнул Андрей, когда почувствовал на коже легкую щекотку от примененного супругой на всю площадь комнатки заклинания. «Тратить энергию резерва в походе неблагоразумно. Или забыла уже, стала настоящей столичной аристократкой. У тебя амулетов полная многоразмерная сумка. Нужного нет». Аларей небрежно бросила вещи в раскрытый пустой сундук. Замок с торчащим из него ключом лежал рядом на единственном табурете. Еще кровать стояла, другой мебели не было. Хорошо, хоть в стене торчали 4 больших гвоздя, за вешалки вполне сойдут. Терпеть не могу мышей, тараканов и прочую мелкую живность. Если она тут и была, то теперь стала камушками. Не укусит никто ночью. Ты когда к коменданту-то отправишься? Прямо сейчас, можно я сначала поем? Немченко прижал любимую женщину к груди и поцеловал в макушку. Пока ехали, проголодался. Да, оставлять в номере дорогие артефакты, верх безрассудства. Руби руки, не руби, сжигай, колесуй, вешай, сажай на кол, все равно, как воровали, так и воруют. Спасибо, Кэп, рассмеялась Алла, отстраняясь. Вернула мужу его же ироничную фразу, а я-то и не знала. Андрей, я их давно в кошельке по карманам рассовала. Советую и тебе сделать то же самое, Джеймс, ты мой Бонд. С сумкой в зал попрешься? Нет, я ничего, только все начнут задаваться вопросами, что же там такого ценного лежит, раз молодой, безумно красивый, самый лучший в мире наемник ее даже на пьянку с собой таскает. Ну, не на пьянку, сам не ожидая от себя, смутился. Но, да, ты права. Прежде чем спуститься в столовую, Андрей на всякий случай навестил подругу тени, попытался дотянуться до своего слухача, скрывавшегося в кошеле гадюкиного приятеля. Милицкие диверсанты только сегодня должны выехать из Равины, но мало ли что, вдруг решили отправиться раньше или очень быстро перемещаются. Нет, все оказалось в порядке, своего теневого разведчика Олрей не обнаружил. Значит, милицы еще не прибыли. Как обычно и в других заведениях, столы здесь были рассчитаны на 10-12 человек, если, конечно, не развалиться на лавках как короли, в отряде же было 13. Поэтому трое агентов, пришедшие в столовую первыми, сдвинули два стола у глухой стены и дождались своих товарищей, не делая заказа. Платил-то за все временный капитан, ему и решать, что его наемникам по карману, а что нет. Цены на еду мало чем отличались, а вот на вино их разброс был огромным, порой не в разы, а на порядок. Алырей пришли не самыми последними в их компании. Дольше всех задержались Латур и Нормас, которым нашлась комната на третьем, мансардном этаже под самой крышей. В зале находилась еще одна подобная компания наемников, только было их человек 30. Судя по потрепанному виду и нескольких человек в повязках, им совсем недавно крепко досталось, при этом, хороших денег эти вояки явно не заработали, раз ели тушеные бобы с кусочками сала и запивали элем, от которого даже через ряд столов припахивало кислятиной. Купили со скидкой сваренный несколько дней назад, в пику голодающим Поволжья, как в шутку окрестил соседей попаданец, Олстирс заказал хорошего местного вина и сидра, а поесть – жареную баранину, здоровенный мясной пирог и отварную рыбу с овощами. Андрей ел быстро, торопился, он хотел уже сегодня решить все вопросы с комендантом, причем, на встречу с ним явиться неожиданно, что тоже потребует времени. Нет, цели застать полковника врасплох не ставил, главное, чтобы кроме коменданта никто о присутствии в Акре Эларея с отрядом не знал. Шестеренки военно-бюрократического механизма западной границы королевства должны будут крутиться, не имея представления, в чьих интересах работают. В отличие от Немченко, его спутники не спешили, слушали музыкантов и негромко разговаривали. Присутствие Олафреев агентов несколько смущало, в компании столь высоких аристократов им бывать еще не приходилось. «Ничего, привыкнут», — подумал Немченко, допил остававшееся в кружке вино и встал. «Часа два», — ответил он на вопросительные взгляды Джесса и Карта. «Постараюсь уложиться. Если задержусь, не переживайте. Что со мной может случиться в нашей крепости, да еще при наличии королевского приказа?» В проходе ему ласково улыбнулась перегородившая путь девушка-разносчица. Он сделал вид, что ее молчаливого предложения не заметил, дождался, пока рабыня освободит путь, и миновав хохотнувшего вышибалу, тот видел их короткое общение, вышел на улицу. Прежде чем отправиться к твердыне, повернул в сторону дровяных сараев, сбоку от которых находились туалеты. «О, вон один из этих», — сказал наемник, только что покинувший кабинку, ожидавшим его двум товарищам. «Блестит, как новенький обор». Те обернулись. «Они там все такие блестящие», — скривился и без того уродливый, похожий лицом на миску с ушами, башкастый вояка. «Видать, хорошую добычу взяли или щедрого заказчика нашли?» «Да», — спросил в спину торопившегося землянина. А Андрея приспичило, поэтому даже не остановился. Кабинку не стал закрывать, наемники стеснительностью не отличались, ответил под журчание своей струи. «И заказчик щедрый, и на взятую добычу не хочу жаловаться. А у вас, вижу, проблемы?» Завязав штаны, вышел из уборной. Расчет, что наемники, получив ответ, уйдут, не оправдался. «Не твое крысиное дело», — сказал самый пожилой вояка из троицы. «Что так?» — поднял брови землянин. «Вам можно спрашивать, а мне нет?» Странный подход. Он уже понял, что наемники ищут повод для драки. Если не найдут, обойдутся и Бизонова. Такая порода людей, озлобленных и завистливых, увы, достаточно широко распространена повсюду. Эти еще к тому же разгорячены дешевым элем и готовы свою обиду на неудачные обстоятельства отыграть на молодом, здоровом и явно успешном коллеге, намного более успешном, чем они. Хотя Немченко внешне выглядел совершенно спокойным и приветливо улыбался, к нападению он был готов. Расслабляться себе не позволил, напротив стояли пусть и крепко выпившие, но опытные вояки, а не городские голодранцы. Когда миска с ушами вдруг шагнул вперед и ударил кулаком молодого противника в грудь, то поразил лишь воздух. Землянин плавно и быстро сместился влево от линии атаки и ладонью сильно толкнул наемника в плечо промахнувшейся руки. Получилось почти как в дзюдо или айкидо. Энергия ушастого обернулась против него самого. Он по инерции, получив дополнительный импульс, устремился к средней кабинке и сильно впечатался в ее дверь головой. «Вот крысеныш». Пожилой вновь использовал тот же оскорбительный эпитет, что и ранее. «Получи оружие». Понятно, никто не извлекал, на виселицу никому не хотелось. Старший из наемников рассчитывал разбить противнику нос, но и его ждала неудача. Землянин успел пригнуться и, мгновенно сблизившись с нападающим вплотную, чуть ли не обняв, впечатал ему коленку в пах. Пожилого скрутило от боли так, что на ногах он не устоял. «Разойдемся», — предложил единственному пока не поврежденному вояке. «Я тебе шею сверну», — пообещал тот. Пользуясь преимуществом в росте и весе, он вытянул руки, стараясь схватить соперника. Для Андрея такой прием был словно из драки в песочнице, не стал даже препятствовать здоровяку в его намерениях, просто пробил двоечку справа-слева в переднюю часть челюсти, отправив дурака в глубокий нокаут. В этот момент поднялся на ноги миска с ушами. «Ты», — наемник смотрел из-под лобья, однако, кидаться в драку не спешил. Участь товарищей выветрила хмель из его головы. «Еще хочешь?» — поинтересовался Олрей. «Если вы и на мечах бьетесь так же, как и на кулаках, тогда понятно, почему у вас ни хороших нанимателей, ни достойной добычи. Ладно, у тебя еще есть вопросы, а то я спешу». «Понятно, вопросов нет». Немченко развернулся и направился в сторону ворот постоялого двора. Нападения со спины он не боялся, аура не закрыта, и Таня предупредит, если вдруг что. «Почтенный, тебе коня твоего оседлать?» — спросил дворовый работник, встретившийся землянину возле колодца. «Я бы сказал», — отмахнулся благородный Ант. «Прогуляюсь, посмотрю ваш город и крепость. Первый раз здесь». Глава 13. Могла ли произошедшая у него с наемниками стычка привести к разрастанию конфликта между их и его отрядами? Вполне. Побитые им придурки, вернувшись в зал, вполне могли подначить своих товарищей на ссору с более удачливыми коллегами. Однако, предупреждать Бжесу с картом не стал. Не маленькие, разберутся. Агенты, подобранные Элом Стирсом, хоть и были еще в основной своей массе молодыми, Нормасу, самому старшему из них накануне исполнилось 34, имели достаточно опыта и умений, чтобы постоять за себя. К тому же, адептка земли в крайнем случае может открыто объявить себя Элла и быстро привести в покорность солдат удачи, даже не прибегая к использованию магии. Если же до кого-то из них все же не дойдет, Джиса церемониться не станет и будет в своем праве. Выйдя с постоялого двора, он оказался на необычайно широкой для средневекового городка улице, прямой, ведущей к воротам крепости, до которой оставалось 3-4 сотни шагов, и все же направился по краю дороги. Слишком оживленное движение было в ее центре. Люди, повозки, носилки, ослик с двумя большими тюками поклажи по бокам, Трое всадников, один из которых Ол, Андрей не особо вглядывался во встречных, стараясь не привлекать своим любопытством ответный интерес к своей особе. Если сильно не вслушиваться, диалект миллицев не отличить от долярского, а одежды, те и вовсе были однотипными. Тем не менее, есть нечто неосознаваемое, что позволяет сразу же отделять чужаков от сограждан. Немченко оценил примерно в четверть число гостей с другой стороны границы среди снующих мимо него прохожих. О намечающейся войне между королевствами никто, похоже, тут не слышал. Землянину это показалось странным. Звук военных барабанов, раздающийся в равнине, должен был докатиться уже до границы. Или народу пока все равно, не переживают раньше времени? Понятно, выяснять это, задавая вопросы, Олрей не стал. «Купи пирожки», — предложила продавщица, по-своему оценив брошенный молодым наемником взгляд на ее лоток. «С такого красавца на пару боров меньше возьму». Стоявшие рядом две молоденькие, лет по 17-18, горожанки глупо захихикали, стрельнув глазками. Запах свежей выпечки ему всегда нравился, но сегодня он чересчур обильно поел и сейчас чувствовал себя будто бы удав, проглотивший кабана. Обычно Андрей чревоугодием не отличался, но так уж получилось. «На обратном пути возьму», — пообещал женщине. «Мостовые здесь на удивление отличные, лучше, чем в столице. Сразу видно, здесь крутятся большие деньги, большие настолько, что перепадает и муниципалитету. Даже городские рабы, занимающиеся уборкой улиц, выглядят вполне упитанными». Немченко шел достаточно быстрым шагом, не прогулочным, насколько позволяла толчая. По нему любой бы мог сделать вывод, что человек идет по делу. Ему нравилось пребывать в образе простолюдина, когда мало кто обращает на него внимание. От множества постоянно направленных на него в столице пар глаз, землянин успел утомиться. А сейчас, хоть в носу поковыряйся, никто потом это событие неделю обсуждать не станет. Чем ближе приближался к крепости, тем уважительнее ее рассматривал. Действительно, сделано гениями военно-строительного ремесла. Такой могучей твердыни, при этом являвшейся настоящим шедевром архитектурного зодчества, он еще ни разу не видел. Во всяком случае, воочию. На картинках-то в интернете нечто сопоставимое как-то пару-тройку раз попадалось, или в телепередаче ли видел. Акра хорошо защищалась не только стенами и множеством мощных до 7-8 уровня артефактами, но и большим количеством расквартированных в ней войск. Помимо полутысячного гарнизона, внутри крепости квартировали пехотные и егерские пограничные полки, а также 300 латной кавалерии. Внутри стен находилось свыше 4 десятков олов, ими были почти треть офицеров и небольшая часть королевских чиновников. Последний раз, когда миллицы пробовали брать Акру осадой и штурмами, это было ровно в год рождения Вита Олшерига. Они потеряли здесь более 1500 только убитыми, но взять так и не смогли. Отправляясь сюда, попаданец не только ознакомился с нынешним положением дел в западном оплоте королевства, но и немного копнул его истории. Войти в крепость было еще сложнее, чем передвигаться по улице городка. Очередь перед единственными наружными воротами вытянулась, как на концерт известной поп-звезды. Понятно, почему. Таможенные, пограничные, санитарные и разрешительные службы находились в зданиях, расположенных между первой и второй стенами. Чтобы получить нужный пергамент или отчитаться, приходится выжидать своей очереди. Караул пропускал очередных визитеров внутрь только после того, как попавшие туда раньше крепость покинут. Сколько человек выходит, ровно столько и заходит. Разумеется, если среди путешествующих окажутся элы, их пропустят без ожидания, вперед других. Естественно, ни по очереди, ни без очереди Олрей идти через ворота не собирался. Полюбовавшись толчеей, он двинулся по тропинке, которая шла вдоль рва, наполненного водой из реки и нечистотами из крепости. Зданий, расположенных к стенам ближе дальности полета стрелы, по всему периметру не было, зато высокие кустарники, то тут, то там участками, не вырублены. Немченко отметил для себя это упущение коменданта. Против диверсантов крепость оказалась неплохо защищена. Адептам тени, если они не такие продвинутые, как Олрей, проникнуть внутрь через слой сумрака не дадут световые амулеты, зона действия которых покрывала все стены. Может, на другой стороне щель в магической обороне бы и нашлась, но попаданцу надоело бродить, когда он обошел больше трети периметра. К тому же, дальше он увидел нищих, как поодиночке, так и кучками, выискивающих себе во рву что-нибудь полезное. Свидетели внезапного исчезновения молодого наемника начальнику разведки были не нужны. Он остановился возле очередного ивняка, зашел в него, едва не наступив в отходы человеческой жизнедеятельности, выругался себе под нос и переместился в сумрак. «Мы в крепость будем проникать тайно», — поинтересовалась вынырнувшая из глубин тени Таня, одетая в стиле ниндзя. Черный брючный костюм, аппетитно облегающий бжесину изящную фигурку, и повязка, почти полностью закрывающая лицо, только большие глаза в щели смотрят не моргая. Тут все фонит светом. «Нам же теперь это не помеха?» «Не совсем так. Если воспользуешься заклинанием пути, то тебя выкинет отсюда и переполох поднимешь. Световые сигналки сработают. Но обычное перемещение в слое тебе доступно, если бы даже тут имелся 10-уровневый световой артефакт. Пойдем», стихия протянула своему адепту руку, и тот ее принял. Холодная, имитировать тепло Таня не могла. Ров они оба преодолели заклинанием, а вот в оборудованную световой сигнальной защитой стену вошли как два острых ножа в масло. Какое-то уже знакомое сопротивление среды землянин почувствовал, но двигался сквозь камень вполне спокойно, правда, не видел ничего, низги. Толщина стены составляла 5 метров, не меньше, и через пару секунд они с Таней оказались внутри акры. Мимо них как раз проезжала длинная колонна всадников, судя по легким доспехам, егеря. Ширина проезда составляла больше 10 шагов, даже при том, что по обе его стороны располагались кузни, лавки, конторские здания и всевозможные склады. Так что, пограничники ехали в колонну по 4 вполне свободно. Когда его миновал последний ряд солдат, выходить в реальность адепт не передумал, ничего интересного он здесь не увидел, да и время осмотреться у него еще будет. Может, даже сам комендант проведет для него и Джесса экскурсию. Позже, когда завершать дело, ради которого Элирей сюда прибыли, он создал заклинание сумрачного пути и переместился сразу к главным строениям крепости, находившимся за последней, третьей, стеной. «Удачи!» – пожелала Таня и исчезла. Подруга не любила лишний раз отвлекать его от текущих дел, хотя Андрей вовсе не возражал против ее присутствия. Наоборот, с ней было даже интересней. Резиденцию коменданта дворцом никак не назовешь. Она возвышалась среди двухэтажных казарм 10 метров, имела круглое основание и больше походила на донжон, имея вместо окон застекленные узкие бойницы. В составе комплекта сигнальных амулетов, защищающих штаб, минимум 1/3 были световыми, адепт тени их почувствовал, но также сразу определил, что они не активированы. Днем проникновения никто не ожидал, а зря. Плац перед казармами был пуст, несколько десятков вояк сидели в тени стены здания прямо на земле, видимо, отдыхая после тренировки или в ее перерыве, отпуская плоские шутки в адрес молодой служанки, пробегавшей наискосок через площадку с каким-то свертком в руках. Андрей посмотрел на верхний этаж донжона, рассудил, что комендант должен находиться где-то там и переместился туда в один миг. Угадал и с этажом, и с комнатой, сразу же оказавшись в кабинете полковника Дана Олкольбера. Начальник гарнизона, довольно молодой маг, рослый и плечистый, с правильными чертами лица, хоть сейчас размещая его фотографию на обложку глянцевого журнала для женщин, стоял у окна рядом с пожилым седоватым капитаном егерей. Он был одет в форменный кафтан кавалерийского офицера. Капитан прислонился плечом к стене и продолжил фразу. «Я это знаю совершенно точно, Дан». О полковнике Андрею и так было известно, что тот адепт огня, освоивший благодаря своему огромному боевому опыту все возможные для него 5 ступеней познания стихии, а вот на пограничника попаданец наложил распознавание. Капитан оказался водником 3-го ранга. Заклинания, которыми егерь владел, Олрей тоже узнал, но запоминать не стал. Ни к чему. Трудно в это поверить, Багир. Комендант стукнул кулаком по косяку бойницы. Мы же с ним вместе на Ленском холме стояли. Он от меня стрелу баллисты отвел, когда я опустошил свой резерв. Если бы не он тогда, комендант замолчал. Тем не менее, 1000 оборов Гридж себе присвоил. Сам, если хочешь, поговори с караванщиком. Привести, хорошо, не сегодня, завтра. Мне надо побыть одному. Скажи там, в приемной, что всех остальных приму вечером. На пункт пропуска-то поедешь со мной, уточнил егерь, увидев утверждающий кивок, добавил. Тогда я распоряжусь твоего коня подготовить и подожду у подъезда. Когда офицер пограничной стражи вышел, Комендант принялся расхаживать от бойниц к столу и обратно. Судя по мрачному выражению лица, оказался сильно расстроенным тем фактом, что когда-то спасший ему жизнь боевой товарищ оказался нечист на руку. Как по мнению землянина, так особо грустить полковнику бы не стоило. К счастью или к несчастью, но храбрость в бою, удали отвага, да и масса других положительных качеств человека вполне совместимы с мздоимством и казнократством. Буквально за пару месяцев до своей гибели на земле и появления в Гертале Немченко попался в сети интернет исторический очерк об Александре Даниловиче Меньшикове, сподвижнике Петра I. Светлейший князь прославился не только личным героизмом и государственными талантами, бесспорно принесшими огромную пользу России, но и тем, что воровал все, до чего мог дотянуться. Много раз едва головы не лишился, а однажды сам царь за ним с саблей гонялся, порываясь зарубить собственноручно, и не выпрыгни тогда этот выдающийся государственный деятель из окна третьего этажа, в тот момент его жизнь бы и оборвалась, а так лишь ногу подвихнул. Данол Кольбер наконец остановился у стола, извлек из его ящика звякнувший металлом увесистый мешочек, направился к высокому шкафу и, приведя в действие магический механизм, отодвинул громоздкую мебель от стены. Там оказался скрыт сейф, в который комендант уложил мешок в компанию к груди похожих. «Извиняюсь, полковник, что помешал тебе деньги прятать». Выйдя из сумрака в пяти шагах за спиной Элла Кольбера, землянин использовал немного измененную фразу из кинофильма «Любовь и голуби». Комендант вздрогнул и резко обернулся, его рука вскинулась в жесте создания заклинания, и гость поспешил успокоить хозяина кабинета. «Вчера по эфирнику отправляли сообщение о моем визите». Секунду-другую Данол Кольбер стоял неподвижно, затем на выдохе кивнул и улыбнулся. Уточнил. «Антолий», он посмотрел в сторону надежно закрытой входной двери. «Ты быстро добрался, и мне ничего не докладывали о твоем прибытии. Амулеты, сигналки, свет, они. Для адепта тени 10-го ранга они не помеха», пояснил благородный Ант, вернув полковнику улыбку. «Присесть-то позволишь?» Беседа продлилась недолго, меньше получаса. Прерывали их только один раз, когда заглянувшая симпатичная Элла напомнила, что полковника дожидается капитан Багир. Услышав от начальника «пусть ждет», непонимающе посмотрела на невесть как оказавшегося в кабинете молодого наемника, нахмурила лобик, кивнула и скрылась за дверью. Задавать вопросов не стала, в донжоне наверняка имелись тайные ходы, и об их существовании секретарша не могла не ведать. Андрей распознаванием определил в ней адептку смерти 4-го ранга. «Помощь с размещением твоего отряда нужна?» – спросил комендант. «Дан, извини, но ты же сам за квартирмейстера работать не станешь», – вздохнул адепт тени. «И что ему объяснишь по поводу моего отряда, откуда взялся и чем в Акре будет заниматься?» «Нет уж, обо мне никто не должен пока знать. Вот завершим дело, я тебя попрошу показать мне свою твердыню. Так-то я ее и сам осмотрю, но с твоими пояснениями будет намного интересней. Прости, Ант, я не только за квартирмейстера обязанности не выполняю. Связь со столицей у меня идет через штаб». Полковник Олкальмер повертел в руке переданный ему Эламрием королевский приказ. «Так что, кроме меня как минимум четверо, начальник штаба, его офицер по особым поручениям, начальник секретариата и моя адъютант, ты ее сейчас видел, в курсе прибытия Олрия. Думаю, в действительности сведущих намного больше. Для сохранения тайны, надо бы сообщение гонцом отправлять. Это было бы долго», — отмахнулся Немченко, вставая из-за стола. «Мы с тобой скрываем не сам факт моего планируемого приезда сюда, а то, что я уже здесь. В общем, раз обо всем договорились, я пойду. Когда милицы появится, я тебе сообщу». Кивнув на прощание коменданту, Андрей ушел в слой сумрака и переместился в приемную, где красавица-адъютант устала, наверное, уже в десятый раз объясняла какому-то богато одетому Олу, что комендант продолжит прием после возвращения с границы. На улицу землянин спустился по лестнице, ему было интересно посмотреть результат скрещивания ежа с ужом, то есть защитного сооружения с административным зданием. Да, определенные неудобства тут присутствовали, но не критичные, к тому же, полковник решал только отдельные вопросы, с которыми нижестоящие начальники не смогли разобраться или не имели на то соответствующих полномочий. Для того, чтобы лучше рассмотреть Акру, Олрей посетил верхнюю площадку надвратной башни внутренней стены. Пробыл там с четверть часа, разглядывая не только крепость, а и округу. Красивые места. Жаль, что вскоре они окропятся красненьким кровью. Есть ли возможность предотвратить войну? Вряд ли. Ее хотят милицы, которых толкает к этому империя, и ее желает Далиарский король Ратвист IV в надежде подавить внутреннюю угрозу консолидации против внешнего врага. А раз обе стороны желают драки, то побоища не избежать. Посмотрев еще смену караула, заклинанием пути вернулся в их с Джисей номер. Супругу он здесь не застал, зато услышал доносившийся снизу смех, звуки музыки и танцев. Когда спустился в столовый зал, то среди танцующих увидел и Джису, отбивающую чечетку в паре с каким-то молодым приказчиком. Пройдя к столу вдоль стены, сел рядом с Картом. «Все хорошо?» – спросил тот. «Лучше некуда». Андрей сам налил себе вина из полного, только что принесенного кувшина. «Остаемся здесь. Постоялого двора получше, я не увидел. Переговори с капитаном вон тех придурков. Можешь даже сообщить ему, что в наших рядах Алла, адептка земли. Конфликты на ровном месте нам не нужны. Пусть осадит своих вояк. Что-то уже было», догадался магистр. «Было, но прошло». Не стал вдаваться в подробности своей драки землянин и отпил вина. Глава 14. 4 дня безделья Немченко нисколько не утомили, к тому же, оно не было полным. Джиса прихватила помимо амулетов еще и пустые заготовки под них, так что, заняться супругом было чем. Главное же, хоть их медовый месяц давным-давно миновал, они не скучали в обществе друг друга, и даже убогая гостиничная комната Эламрием не мешала наслаждаться выпавшей возможностью постоянно быть вместе. Ловлю себя на мысли, что готова провести в этом задрипанном городишке хоть месяц, хоть два. Джиса, вернувшись утром из умывальной комнаты, имевшейся на их этаже в конце коридора, легла снова под бок мужа. «Может, останемся здесь на какое-то время, как все дела закончим? Это тебе только так кажется». Андрей притянул супругу к себе. «Еще неделя, и твоя неугомонная натура не выдержит неги, бесцельных прогулок, обжорства, пьянок и танцулик. Уж я-то тебя знаю. Кстати, городишко-то пусть и задрипанный, как ты выразилась, зато крепость Авого. Мы с тобой даже четверти ее не осмотрели». Тут еще один очень важный момент выяснился. Он интригующе замолчал и провел рукой по внутренней стороне бедра любимой супруги, переместив потом ладонь к низу ее животика, с некоторой иронией гадая, что та выберет очередную порцию их взаимных ласк или удовлетворения своего любопытства. Благородная Элла выбрала первое, очевидно рассудив, что информация за четверть часа устареть не успеет. «И какой момент, да еще важный?» – спросила она тяжело дыша, когда они утихомирились. «Пока ты ходила в умывальню, проверил своего слухача. Он появился где-то в паре миль. То есть, получается, отряд миллицев уже прибыл в свой приграничный город, но наши рогатки еще не проходил. Вот думаю, смотаться что ли туда по-быстренькому, уточнить численность, состав. Даже не думай», — нахмурилась Джиса и резко села, повернув лицо с грозным взглядом в сторону мужа. «Четыре Элла, из которых трое адепты света, это не шутки. Может, не четверо, и световиков меньше. Андрей, перестань. Опять рисковать на ровном месте? И к чему такая спешка, я не пойму. Как окажутся на нашей территории, здесь все и узнаешь про них. Тут за нас целая армия, а там наоборот. Вообще-то, крепости, подобной Акре, миллицы не возвели. На той стороне границы имелся лишь небольшой замок. Они предпочли держать приграничный гарнизон из двух полков, кавалерийского и егерского, в близрасположенном к границе крупном торговом городе Травенте. Но, в целом, Немченко посчитал, что супруга права. «Согласен», — улыбнулся. «Тогда что, одеваемся и, как обычно, на тренировку?» Заниматься с мечами при посторонних алырей не могли, слишком уж приметно для сведущих в боевом мастерстве глаз явное несоответствие навыков и умений андообразу молодого наемника. Тот, кто смог найти деньги на учебу у мастера меча, нашел бы средства и на создание собственного отряда. Во всяком случае, в простые солдаты удачи точно не пошел. «Не, я сегодня благодаря тебе уже взбодрилась», — отказалась Джиса, свешивая ноги с лежанки. «Без меня потренируйся, а я пока еще конспекты почитаю. Ректор, подписывая мне отпуск, без всякой жалости надавал заданий. А он случайно не забыл, что ты жена 10-рангового члена клуба, благородная владетельная Элла?» «В тот момент, наверное, забыл», — засмеялась Джиса. «Ты недолго ведь?» «Сегодня да, через полчаса вернусь». В зал Алирея спустились последними из отряда, да еще совсем поздно, когда за сдвинутыми в первый день столами, трактирная обслуга их так больше и не разносила, остался один лишь Карт, дожидавшийся командира. Андрей заметил, как от Аластирса отходит какой-то невзрачный мужик, похожий на ростовщика. «Кто это такой, и что ему было нужно?» — спросил, садясь на лавку Немченко, пока Джиса, поймав в проходе разносчицу, делала заказ. «Очередной работодатель, и тебе здравствовать, Ант!» — усмехнулся магистр. «Да, очередной, и тоже приличные деньги предлагал, настолько приличные, что я подумал, ну ее эту разведку, подадимся контрабандистов сопровождать. Как смотришь, все шутишь», усмехнулся землянин, сдвигаясь, чтобы дать больше места супруге. Удвоил названную им сумму, чтобы отвалил, да, ничего нового не изобретал. «Привет, Джиса, у вас обоих что ли сегодня день невежливого общения, один не здоровается, вторая, извини, Карт», повинилась Ларей. «Не знаю, как у супруга, а я своими размышлениями увлеклась, гости наши уже на подходе. Представляешь, Ант собирался к ним туда, на Милицкую сторону, отправиться. Не удивлен», разулыбался Олстирс. «Он у нас такой, уверен, тебе удалось его переубедить». Он тут же стал серьезным. «Когда их стоит ждать?» «Думаю, сегодня», ответил Немченко. «Сейчас поедим, и я вас покину. Поднимусь в номер, буду в сумраке находиться. Как услышу полезную информацию, сообщу. Ты пока предупреди ребят, чтобы были готовы, а я пойду по лавкам». Джиса подозрительно принюхалась к принесенной в сковороде яичнице. Зря, кухня в этом трактире была очень неплохая, успели за 4 дня оценить. Здесь цены у торгашей удивительно низкие, контрабанду поди продают или наладили ходы к складам с конфискованным. Поднимаясь после завтрака в номер, Андрей размышлял по поводу столь позднего обнаружения им своего слухача. Похоже, последний перед границей участок пути отряд милицев проделал с помощью магии, очень быстро его преодолев. Или все же дело в присутствии рядом с теневым сгустком адептов света и их артефактов. Если верно последнее предположение, то вполне возможны и помехи в получении через слухача информации. Хорошо уже то, что удалась задумка с вложением магического разведчика в кошель, хотя бы маячком отрабатывает. Перед дверью в их номер стояло деревянное ведро, а на пороге распахнутой комнатной двери спиной к коридору стоял помощник трактирщика, сильно пожилой мужчина, давно облысевший. Шла уборка, только землянину было непонятно, что в ходе этого процесса тут делает управляющий. Выяснилось, когда Андрей подошел ближе. «Вот так, Пхора, твое вчерашнее поведение не осталось без последствий», хохотнул лысый, не заметив появления за спиной свидетеля его слов. «Думала, я шучу? Нет, я зря говорить не стану. Хозяин согласился со мной, что твоего лата надо продать. Господин Улим, за что ты так с нами?» Расплакалась девушка-уборщица, ее лица за высокой фигурой управляющего не было видно. «Ну, зачем я тебе? У тебя же Игора и Сатиния, и всегда хочется попробовать чего-то новенького, свеженького», перебив, хохотнул мужчина. «Жаль, что ты этого вчера с первого раза не поняла, Хора. В общем, время есть до вечера. Я ведь еще могу уговорить хозяина передумать насчет продажи твоего любимого. Только будь более покладистой. Поняла? Да, я все поняла, господин Улим. Только, пожалуйста, не продавайте лата». Девушка всхлипнула еще раз и замолчала. Управляющий какое-то время смотрел на нее, затем самодовольно произнес. «Вот сразу бы так, а не реветь на весь постоялый двор. Так уж и быть, скажу хозяину, что твой дурак все же пригодится на конюшне, а ты сегодня вечером придешь в мою комнату». «Ведь придешь?» «Приду», обреченно покорно ответила уборщица. «Я вам не помешаю», поинтересовался Андрей. «Важная беседа?» «Нет, что ты, почтенный», обернулся и сделал шаг в коридор лысый. «Мы уже закончили разговор, а Хора заканчивает уборку. Проходи». Благородный Анд давно дал себе зарок не влезать в решение проблем его не касающихся, в конце концов, он не Зара, защитник всех обездоленных, вот и сейчас не стал вмешиваться, однако, неприязнь к негодяям, к таким, как этот управляющий, пользующийся своим положением, чтобы глумиться над бесправными подчиненными, не позволила отпустить лысого просто так. Награда в виде сумрачного проклятия нашла своего героя. Сколько теперь Улим продержится на своей должности? Вряд ли долго. Еще не зная того, мужчина уже покатился вниз по наклонной плоскости. Туда ему и дорога, без тени сожаления проводил его взглядом в спину попаданец. Утешать девушку, оказавшуюся некрасивой, да к тому же неряшливой, не стал, не его работа. Дождался, пока она домоет возле порога и уйдет, после чего сел на кровать и погрузился в сумрак. Да, как он и подозревал, Близкое соседство с адептами стихии света создавало сильные помехи его теневому разведчику. Какие-то слова до него доходили, а иногда и целые фразы, но уловить смысл бесед никак не получалось. Даже голоса могли искажаться. Оставалось надеяться, что с уменьшением расстояния ситуация с прослушкой улучшится. Что ж, пора послать весточку коменданту. Андрей встал, подошел к сундуку, извлек из кармана лежавшей на нем куртки эфирник и отправил по нему одно только слово «появились». Увы, других подробностей он сообщить не смог, но полковник знает, что нужно делать и разберется, кто из новоприбывших в Дали Армиллицев являются ожидаемыми гостями. На узком подоконнике лежали фишки и кубики для игры, которые Лирия и себя развлекали в прошедшие дни. Одних только любви, вина, фруктов и просмотра фильмов им не всегда хватало. В игровом развлечении Андрей увидел и пользу, а не только досуг. Пусть он почти всегда проигрывал супруге, зато та показала ему несколько приемов жульничества, которым ее в детстве научил один из дружинников отца. Десятиранговому адепту тени эти махинации с костями были ни к чему, а вот наемнику Анду или почтенному Джеймсу Бонду вполне могли однажды пригодиться. Высиживать дальше в номере смысла не было, он же не наседка, поэтому оделся и пошел на улицу искать супругу. Нашел в ювелирной лавке, причем двигался туда никого из встречных не расспрашивая, по наитию. С ней они погуляли где-то час, а затем зашли в небольшую рощу, островок густой зелени между загонами для скота и большой конюшней. А во, быстро они, Джи, Миллицы уже едут по городку, сообщил жене, посетив на короткое время сумрак. Пойдем встретим, только ауры закроем. Ты же хотел распознаванием на Олаф посмотреть, так и сделаю, но лишь когда буду у них за спиной. Таня говорит, что этому заклинанию свет не помешает, оно же пассивное и прямой угрозы не представляет. Пожала плечами Аларей. В каком направлении пойдем? К Бронзовой. Они туда свернули. Жаль, лучше бы они поближе к нам устроились, но ничего, сойдет и так. Их путь прошел мимо веселого дома, из окон которого две пышнотелые красотки, обнажив груди, размерами с коровье вымя, принялись зазывать к себе в гости Андрея, попутно намекнув на не слишком, в их представлении, привлекательную из-за худобы фигурку его спутницы. Олрей с опаской покосился на жену. Превращение двух жалких шлюх в глиняные статуи или их пронзание через место, которым они, похоже, думают, большим каменным шипом в его планы не входило. Слава великому, Джесса лишь презрительно скривилась. Выйдя на улицу, ведущую в направлении границы, увидели троих своих агентов. Немченко предупредил их о скором появлении врага, и разведчики растворились в толпе искать своим, чтобы передать, что наступило время действовать. Неизвестно, насколько успешно удастся получить информацию о конкретных целях Миллицев с помощью магии, зато обычные методы допросов никто не отменял. Требовался лишь повод сопроводить охрану вражеских магов в крепостную тюрьму. Самих Олаф аресту, увы, не подвергнуть. Тут необходима слишком веская причина, а не банальная кабацкая драка с обвинениями в распространении фальшивых монет. Осторожней, затопчут. Едва они вышли на Бронзовую улицу в районе базара, Андрей взял жену за локоть и притянул к себе, чтобы убрать с пути мелкой ребятни, убегавшей от пекаря. Видимо, сорванцы что-то стащили с его прилавка. Не догонит. Сделал вывод, оценив обстановку. А вот, кажется, и наши друзья въезжают на площадь. Да, точно они. К мясным рядам пойдем, предложила Джесса. Андрей кивнул. Оттуда действительно будет удобно незаметно наблюдать за проезжающим мимо отрядом Миллицев. Крытые навесами лавки и высокий эшафот для наказания преступников хорошо закрывают снующих по рынку людей, в толпе которых Алирии совсем не будут выделяться. Единственное, что отвлекло попаданца на выбранном месте, так это запах тухлятины от ближайшего прилавка. Там все было без обмана, с продавцом торговались бедняки, которые не имели средств на покупку качественных продуктов, но отказывать себе в мясной пище не хотели. Враги проехали от Алария всего-то в паре шагов. Перед ними торопились расступиться, большой военный отряд, да еще с четырьмя магами во главе. Как Немченко и предполагал, миллицкие элы не стали въезжать в Далиар тайком, предпочли перемещаться по соседнему королевству легально, что землянина полностью устраивало. Во-первых, они здесь задержатся на время, необходимое для получения подорожной, а, во-вторых, в данный момент Андрею не нужно угадывать, кто в отряде диверсантов, в котором он насчитал 28 человек, являются его главными противниками. Вон они, едут попарно впереди остальных воинов. морды надменные, знаки стихии, действительно, три света, одна огня, на куртках, по сторонам не смотрит, самоуверены, ну и дураки, подумал землянин. Едва четверка магов оказалась к нему спиной, он распознаванием поочередно узнал возможности каждого из них. «Что там?» — потеребила Джиса мужа за куртку. «Так и есть», — ответил он, — «как мы и ожидали, не ошиблась гадюка. Вон тот, что впереди, помоложе которой, он и есть восьмого ранга. Правда, ступень четвертая. Это хорошо, нам же легче. Остальные двое световиков третьего ранга, а огневик пятого, все на полных ступенях своих возможностей. В общем, с учетом имеющихся у нас убойных артефактов, включая десятиуровневые Этала Рамсвина, нам они не соперники. Нет, совсем уж просто не будет, но и особой опасности они не представляют. Если тебе не придет в голову дурная мысль захватить кого-нибудь из них в плен». «В плен? Зачем?» – дернул плечом Немченко. «Мы и так все, что нам нужно, узнаем. Вон, смотри, и Олсертис с парнями появился. Пошли тоже следом». Сразу двинуться вперед не получилось, дорогу преградила колонна невольников, которых гнали на живой рынок, однако, враги ехали неспешно, и Алирея их быстро догнали как раз в тот момент, когда четверка магов остановилась у ворот самого дорогого из здешних постоялых дворов. «Не скупятся, как мы», — усмехнулась Джиса. «Денег против тебя в Равине не пожалели, выкинули на ветер, считай», — уверенно произнес ее супруг. «А вон и наши, иди к карту, а я подброшу кошель». Расплачиваться фальшивыми монетами с прижимистыми трактирщиками было непростительным верхом глупости, поддельное серебро в основном ходило на рынках, да и то, в вечернее время, когда уставшие за день продавцы становятся не так внимательны. Позавчера Олсертис по наказу начальника добыл кошель с фальшивыми серебряными монетами. Этот мешочек Андрей и планировал подбросить тому, кто из милицев сегодня будет расплачиваться с хозяином постоялого двора, то есть, капитану отряда, крепкому мужчине с орлиным профилем. Столы находок в Гертале отсутствовали, а ротозеев не жалели, поэтому сомнений в том, что обнаруженный под ногами кем-то оброненный кошель офицер присвоит себе, у Эларея не было. Будет ли капитан рассчитываться именно этими монетами, тут уверенности Немченко не испытывал, но полагал, раз при плате иноземными оборами трактирщик возьмет на десятину больше, то миллитец предпочтет отдать аванс найденными долиарскими монетами. И вряд ли он сам обнаружит фальшивку, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Карт увидел приближающуюся к нему Олу, затем разыскал взглядом своего начальника и незаметно кивнул. «Значит, все нормально, ребята в сборе и готовы устроить трактирную драку, когда придет время. Сотрудников тайной службы, как и стражи, посланных комендантом встречать гостей, Андрей не заметил, но первые наверняка уже где-то здесь в толпе, а вторые вскоре подойдут. Возле забора постоялого двора находились сложенные в пирамиду подготовленные к отправке пустые винные бочки. В имевшийся там проход иногда кто-то заходил, чтобы справить нужду. Благородный Андже воспользовался этим относительно укрытым от взглядов местом, чтобы уйти в сумрак и переместиться за ограду. Близко к крыльцу трактира он не приближался, дождался, пока Эллы, передав поводья коней дворовым слугам, войдут внутрь заведения, и только тогда подошел к капитану отряда. Командир милицких вояк как раз заканчивал отдавать указания по постою. Андрей сбросил к каблукам его ботфорта в кошель и стал наблюдать дальнейшее развитие событий. «Гля, верти!» — окликнул лейтенанта, гадюкиного дружка, капитан. «Никак кто-то деньги потерял?» Он нагнулся и поднял звякнувшую металлом наживку с земли. «Точно, кошель!» — усмехнулся. «Верти, Делиар нас очень приветливо встречает. Вижу, капитан, действительно». Андрею оставалось только усмехнуться, милицы даже приблизительно не представляют, насколько гостеприимным может быть королевство Ратвеса IV. Глава 15. Хотя трактир постоялого двора у перекрестка был дорогим, посетителей здесь оказалось довольно много, деньги у людей приграничного городка водились. Когда прибывшие милицы заняли места у окон ближе ко входу, свободных столов не осталось, и агентам делиарской разведки, вошедшим почти сразу за гостями из Равины, пришлось потеснить три небольшие компании в разных концах зала. Как в любом солидном заведении, тут имелся отдельные кабинеты для олов и богачей, где те могли насыщаться и развлекаться отдельно от простонародья. К удовлетворению землянина прибывшие магиями и воспользовались, направившись в освещенный амулетами коридор. «Гринг, за вещами пусть присмотрит», на ходу распорядился восьмиранговый адепт света капитану отряда. Андрей как раз в этот момент вошел в трактир и увидел Джису, помахавшую ему поднятой вверх рукой от дальнего углового стола, за которым она разместилась вместе с картом и латуром с Нормисом, сдвинув на лавках большое купеческое семейство, супругов и их троих великовозрастных детей. «Ол Паттер, может снять комнату для них?» – уточнил вдогонку офицер. «Сложим пока. Неизвестно, сколько времени будут волокитить с подорожной. Да, пожалуй, так и сделай», – обернулся уже в коридоре маг. «И присматривай за своими, чтобы не получилось, как вчера. Арсана отдельно предупреди, то замечание от меня было последним. Некоторый интерес к тому, что же накануне случилось с милицами», у Андрея мелькнуло и сразу же погас. И так стало понятно, повадки вояк он хорошо знал, видать, напились, и тот самый упомянутый Арсан чего-нибудь учудил. Что ж, рассудил землянин, сегодня у иноземцев будет еще более уважительный повод показать свой характер. Он прошел к супруге и сел с ней рядом. Есть не хотелось, короткая прогулка не успела нагнать аппетит по-новому, заказали себе лишеля и орешков к нему. Принимавшая заказ молодая рабыня не смогла сдержать легкой гримасы пренебрежения. «Не выступай сейчас, Джиса, в роли наемницы, девушку бы потащили на конюшню пороть. Имя одного адепта света уже знаю», — негромко сообщил Немченко супруге. «Так, глядишь, и правда без магии все о нашем противнике узнаем. А вон и музыканты подтянулись, молодцы, будет нам музыкальное сопровождение намеченного веселья». Квартет устроился в углу и принялся настраивать инструменты. Посетители продолжали приходить и уходить, а какие-то компании, вроде группы молодых приказчиков с компанией разбитных девиц, сидевшие за соседним столом, явно устроились в трактире надолго, если судить по количеству заказанных вина, еды и закусок. Отряд равенцев, с его численностью Андрей не ошибся, действительно 24 вояки, разместились двумя компаниями, но заказ капитан сделал на всех. Милицы никуда не торопились, заявку на подорожную они сделали, и раньше 4 часов вечера, в лучшем для них случае, результата не будет. Во всяком случае, таково было их общее мнение. Говорили гости достаточно громко, так что адепт теней без своего слухача разбирал слова прибывших по его душу диверсантов. Музыка иногда заглушала голоса, но сильных помех Олурею не создавала. «Сейчас начнется», — толкнула Джиса мужа коленкой под столом. Тот тоже заметил, что капитан Гринг бросил найденный им кошель с фальшивыми оборами одному из десятников, возглавлявшему соседнее застолье, и знаком показал, чтобы он рассчитался за уже съеденное и выпитое и заказал еще. «Давно пора», — облегченно вздохнул благородный Ант, «а то этот Элли из меня уже наружу лезет». «Да ладно», — удивился Карт, «здесь он отлично сварен, и не разбавляют». Заметил, поскольку милицкие маги в зале отсутствовали, Алирей и их приятель Олстирс свои ауры держали раскрытыми, так безопасней, а еще это им позволило определить, что сейчас других одаренных здесь нет. На вопрос магистра Андрей отвечать не стал, напрягшись в ожидании начала запланированных событий. Если бы милицкий капитан решил сам расплатиться за угощение, ситуацию он мог как-то разрулить, поняв, что с найденными деньгами что-то не так, но унтер-офицер, даже мысли не допускавший, что командир подсунет ему фальшивые серебряные монеты, воспринял выкрик трактирщика, получившего от разносчицы поддельные оборы, как оскорбление. «Фальшивка!» — взревел десятник, вскакивая с лавки. «Ты кого жуликом назвал, скотина бородатая, а? Вот же, вот!» Кабачик вытянул вперед обе ладони с лежавшими в них оборами. «Почтенные!» — обратился он ко всем посетителям. «Посмотрите сами, посмотрите, убедитесь, это подделка из олова.